Глава 46. Эр-Джей. В средней школе я знал одного парня из армейской семьи. Его звали Сулли. Он жил в 6 странах на 3 континентах и пересек 48 штатов вдоль и поперек еще до того, как ему исполнилось 13. Он говорил, ему нравилось переезжать каждые пару лет. Не успевало ему где-то надоесть, как они снова паковали чемоданы. Сулли сказал мне, что самое главное, чему он научился, это что вне зависимости от языка все люди всегда заботятся только о себе, хоть часы по ним сверяй. Не знаю, когда я успел это забыть. Я с отвращением трясу головой, переводя взгляд со Слоанна Фэна. Они так увлеклись обсуждением того, как лучше меня предать, что даже не услышали моих шагов. Не заметили, что я слушаю практически весь их разговор, стоя в паре метров от их рож. Кстати, о рожах. Они у них одинаково бледные. Фэн поджал губы, в глазах плещутся сожаление и стыд. Ага, как же. Теперь он решил раскаяться. Никак не могу осознать тот факт, что все это время Фэн знал, что нагло соврал мне в лицо. Видимо, я очень сильно недооценил его способность быть хладнокровной сволочью. Ну и как, понравилось? Я про секс, разумеется. Ледяным тоном спрашиваю я. Мое горло изнутри покрывается кислотной пленкой, и я не мог разжать зубов с того момента, как осознал, что, мать его, слышу. Слоан медленно поднимается на ноги. «Эр-Джей». «Не», — перебиваю я, — «давай-ка пропустим стадию лживых извинений». «Это не лживые извинения», — с явным отчаянием говорит она. «Мне так жаль, что ты это услышал». «Как это мило. Тебе жаль, что я это услышал, но не что ты это сказала. Понял». «Я не это имела в виду», — парирует она, панически зарываясь пальцами в волосы. «Прости». «Брось». Я взглядом говорю ей замолчать и перевожу взгляд на Фэна. Пылающая в животе злость теперь направлена на моего сводного братца. «А ты не врал, когда сказал, что у тебя нет совести. В самом деле, чел. Ты переспал со Слоан, а потом соврал об этом, глядя мне в глаза». «Воу, эй, погоди секунду». Он тоже вскакивает. «Это было почти год назад». «А соврал ты мне когда?» — ехидно спрашиваю я. «Тоже год назад». «Ладно, признаю. Я солгал, я знаю. Но дай мне шанс». «К черту шансы. Он у тебя был, когда мы сидели у машины в лесу, и ты поклялся мне». «А что я должен был сказать?» «Прости, что по пьяни переспал с какой-то девчонкой за несколько месяцев до того, как мы познакомились? Да ладно тебе». Он паникует, тараторит и отступает подальше от меня, ведь мы оба знаем, что будет, если он вызовет у меня желание его ударить. Тем временем Слоан смотрит на меня умоляюще, явно прося выслушать ее. Но мое сердце еще не готово сжалиться, так что я не отвожу тяжелого взгляда от Фэна. «Ты не зарывайся. Мог бы правду сказать, может, я бы нормально это воспринял, а может, нет. Но так или иначе, ругаться я с тобой из-за этого бы не стал». «Хорошо», — он вскидывает руки, сдаваясь. «Я лоханулся, это было хреново, и я чувствую себя полным дерьмом. Но, Эр-Джей, послушай, мы же братья, прости меня. Еще недавно мы были друг другу никем, и я не против в том же духе продолжить. Я качаю головой. Все-таки правильное у меня было о тебе первое впечатление. Сам виноват, что нарушил свое первое правило. Связи с людьми — слабость. Они только предоставляют возможность сделать больно. Надо было следовать плану, не высовываться и дождаться конца года, пока весь этот эксперимент не закончится. Вот мой приз за то, что я кому-то доверился». «Ну не надо», — просит он. «Слушай, я же правда извиняюсь. Ты зол, и я понимаю, почему. Но ты задал вопрос так внезапно, я не знал, что еще сказать. Я же в курсе, что у вас со Слоан все серьезно. Не хотел встревать между вами». На его лице проступает смирение. «Если тебе надо какое-то время меня ненавидеть, хорошо. Я сделаю все, что смогу, чтобы это исправить». Он почти что умоляет, а мне абсолютно плевать. Может быть, когда-то я и убедил бы себя, что сводный брат что-то для меня значит. Теперь я поумнел. «Ты мне здорово услужил, Фэн. Напомнил, что рано или поздно все нас подводят. Спасибо, что первым оторвал этот пластырь, да еще и так рано». «Да чтоб тебя, Эр-Джей, не будь ты таким. У меня никогда раньше не было брата. Все это случилось внезапно. Я тебе говорил такие вещи, какие никому не рассказывал. Я хочу быть друзьями». «Повзрослей, Фэн. Нашим родителям нравится трахаться. Вот и все наши отношения. Я тебе не мамочка». «Хватит!» — рявкает на меня Слоан, и в ее серых глазах горит огонь. «Ты перелетел через грань праведного гнева прямиком в абсолютно неприемлемое, мать твою, поведение». «Ну, что сказать?» — я сухо ей улыбаюсь. «Не особо склонен сегодня к дипломатии. Такое бывает, когда приходишь на встречу с девушкой и нечаянно слышишь, как она с твоим братом обсуждает, как бы так тебя получше обмануть». «Ты зол, я понимаю, окей». Она подходит ближе, убирая темные волосы за ухо. «И у тебя есть на это полное право. Мне очень жаль. Было глупо с моей стороны даже задумываться над тем, чтобы соврать тебе, особенно когда мы пообещали быть честными друг с другом. Я виновата, признаю, но ты сейчас ведешь себя как полнейший козел, и ты здорово пожалеешь обо всем, что сейчас наговорил, когда успокоишься». Я игнорирую ее слова, но спрашиваю. «А какое у тебя оправдание? Почему не сказала?» Она стискивает зубы. «Потому что это не имело значения». Я не могу сдержать резкий смешок. «Видишь, а я вот не согласен. По-моему, это имеет охренительное значение, когда мой член был у тебя во рту». «Да пошел ты, Эр-Джей!» Положив одну руку на бедро, второй она опять смахивает волосы с лица. «Если ты хочешь пошлить и истерить из-за того, что тебе приспичило помериться членами, то это не ко мне. Ты ведешь себя как ребенок. Повзрослей уже. Это просто секс». «С моим грёбаным сводным братом. В моей крови закипает презрение. Ты путаешься в показаниях. Это было так несущественно, что ты даже не подумала мне сказать? Или ты решила соврать, потому что не хотела, чтобы я знал? Что из этого сладкое?» Она разочарованно качает головой. «Мы оба знаем, что злишься ты не поэтому. И ты прав, понял?» Ее глаза наполняются стыдом. «Когда Фэн сказал мне, что он тебе соврал, нельзя было позволять ему убедить меня подыграть. То, что я согласилась, было отвратительным поступком. И за это я искренне, честно, от всей души извиняюсь. И я сделаю что угодно, чтобы заслужить твое прощение. Но то, с кем я спала до тебя, не имеет значения. Ты тоже не давал мне списка девушек, с которыми спал до меня». «Да насрать мне, с кем ты спишь, Слоан. Я просто не хочу быть их родственником». Она наступает на меня. «Можешь орать и топать ногами сколько угодно, но я тут не единственная, кто о чем-то умолчал. Забыл? Еще недавно это ты умолял меня о втором шансе. Как там это закончилось? Я что-то забыла». «Не знаю. Дай мне трахнуть твою сестру, вот и проверим». «Эй!» — рычит Фэн, бросаясь вперед. Слоан кидается между нами, хлопая его рукой по груди. «Прекрати», — приказывает она. «В этом никакого толка». Фэн замирает, но теперь и он прожигает меня взглядом. Слоан снова разворачивается ко мне и делает глубокий вдох. «Однажды, очень скоро», — произносит она сквозь зубы, «ты пожалеешь об этих словах». «Не волнуйся», — горько говорю я. «Я и так уже жалею обо всем, что между нами было». С этими словами я разворачиваюсь и ухожу.